Эпилог. Лера. Я вся дрожала от холода. Это пробуждение было хуже, чем прошлое. Оно и понятно. В прошлый раз я проснулась в теплом доме с толпой слуг и склонившимися целителями. В этот раз, когда я открыла глаза, то оказалась в какой-то темной и холодной комнате, где меня настойчиво лапал какой-то блондин. «Уйди от меня!» Попыталась закричать я и даже заехала блондину ногой. «Тише, тише, нас услышит Валерия!» Сказал высокий блондин и весьма красивый некрофил. Его голос показался мне знаком. Он был так похож на голос Дейна. Наверное, именно это заставило меня замереть. Блондин снова потянулся ко мне, а я снова попыталась защищаться ногами. «Где я вообще?» Темная холодная комната, а рядом мертвецы, прямо как в фильме ужасов. Ты плохо соображаешь, это все действие снотворного. Что? Не поняла я, посмотрев на незнакомца. Тот снова попытался меня лапать, и в этот раз я оказалась проворнее и с непонятной кушетки рухнула на пол в попытке бегства. Валерий, отстань от меня! Рявкнула я, когда меня подхватили на руки. «Не кричи, тише!» «Тише? Что ты за маньяк?» «Пожар!» – загорланила я и тут же почувствовала, как ладонь накрыла мне рот. Но я тоже была неробкая девица и куснула блондина. «Проклятие, Валерий, хватит!» – с обидой произнес индивидуум. «Ты что? А ты что? И кто?» «Ты не помнишь меня?» В голосе прозвучала обида, а в глазах непонимание. «Это что, еще один друг Валерии Райс? А точнее, не друг, ведь друзей она заводить не умела. Это же я, любимая!» «Любимая?» В голове мелькнула догадка. Она была быстрой, но просто сумасшедшей. «Это все снотворное, просто нужно время!» Я тоже так себя чувствовал, но потом все пришло в порядок. «Кто ты?» – повторила я свой вопрос, но уже тише и с большим страхом, так как все больше и больше понимала, что ответ я уже знаю. «Я твой муж, Валерий», – ласково произнес блондин. «Питер,